Глава 25. Средства информации захлебывались сногсшибательными новостями. Газеты пестрели сенсационными заголовками. Нападение на монастырь, массовый арест монахинь и укрывательство террористов, побег четырех монахинь, убийство пятерых солдат одной из монахинь перед своей гибелью. Международное агентство новостей лихорадило. В Мадрид съехались корреспонденты со всего мира. Пытаясь хоть как-то разрядить обстановку, премьер-министр Леопольдо Мартинес согласился на пресс-конференцию. Около 50 репортеров из разных стран собрались у него в кабинете. Там же были полковники Рамон Акока и Фал Состело. Премьер-министр уже видел заголовок в свежей лондонской «Таймс». «Террористам и монахиням удается ускользнуть от полиции и армии Испании». Корреспондент Пари Матч задал вопрос. «Господин премьер-министр, имеете ли вы представление о том, где сейчас могут быть сбежавшие монахини?» «Поисковую операцию возглавляет полковник Акока. Я предоставлю ему ответить на этот вопрос», — заговорил полковник Акока. «У нас есть основания считать, что они находятся в руках баскских террористов. К сожалению, имеющиеся у нас сведения указывают на то, что они сотрудничают с террористами». Журналисты быстро записывали каждое его слово. «Что вы можете сказать по поводу убийства сестры Терезы и пятерых солдат?» «По нашим данным, сестра Тереза работала на Хайме Миро. Под предлогом того, что хочет помочь нам найти Миро, она проникла в военный лагерь и застрелила пятерых солдат, прежде чем ее успели нейтрализовать». Я могу вас заверить в том, что армия и Гои сделали все возможное, чтобы отдать преступников в руки правосудия. Что с теми монахинями, которые были арестованы и отправлены в Мадрид? Их допрашивают, — сказала Кока. Премьер-министр стремился поскорее закончить встречу. Он едва сдерживал свой гнев. Неспособность найти монахинь и схватить террористов ставила правительство и его лично в дурацкое положение. И пресса в полной мере воспользовалась этой ситуацией. «Господин премьер-министр, не могли бы вы рассказать подробнее о том, кто эти четыре сбежавшие монахини?» — спросил корреспондент Оджи. «Сожалею, но больше не могу дать вам никакой информации. Я повторяю, леди и джентльмены, правительство делает все, что в его силах, чтобы найти этих монахинь». «Господин премьер-министр, в печати сообщалось об имевшей место жестокости при нападении на монастырь в Авиле. Что вы скажете на это?» Это был для Мартинеса больной вопрос, потому что жестокость действительно имела место. Полковник Акока грубо нарушил пределы своих полномочий. Но с полковником он разберется позже. В данный момент нужно было продемонстрировать единство. Он повернулся к полковнику и спокойно сказал. «На этот вопрос ответит полковник Акока». «Я тоже об этом слышал», — сказал Акока. «Подобные сообщения безосновательны. Обратимся к фактам. Мы получили достоверную информацию о том, что террорист Хайме Миро с дюжиной своих вооруженных до зубов людей скрывается в цистерцианском монастыре. К тому времени, когда мы устроили там облаву, они сбежали». «Полковник, мы слышали, что ваши люди надругались, вы оскорбляете нас подобным обвинением», — вступил премьер-министр Мартинес. «Благодарю вас, леди и джентльмены, это все. О дальнейшем ходе событий вас будут информировать». Когда журналисты ушли, премьер-министр обратился к полковникам Акоке и Состело. «Нас выставляют варварами в глазах всего мира». Акоку абсолютно не интересовало мнение премьер-министра. Его волновал раздавшийся среди ночи телефонный звонок. «Полковник Акока?» Он слишком хорошо знал этот голос и тут же проснулся. «Да, сеньор». «Вы нас разочаровываете. Мы уже надеялись услышать от вас о каких-нибудь результатах». «Сеньор, я уже стягиваю кольцо вокруг». Он почувствовал, как взмок от пота. «Прошу вас, подождите еще немного, я оправдаю ваше доверие». Затаив дыхание, он ждал ответа. «У вас мало времени». Связь прервалась. Положив трубку, полковник Акока был близок к отчаянию. «Где же этот мерзавец Миро?»